Каваками Минору. Хроники конца света. Том 5, акт 3, часть А. Господа, приготовьтесь к тому, что значит признавать. Пролог. На пути самобичевания. В чем же именно вопрос? Ты двинешься и продолжишь путь? Или ты двинешься и вернешься? Две автоматические двери вели к обширному герметичному месту. Белые стены, пол и потолок размерами в 50 квадратных метров покрывали панели, излучающие свет. Освещаемая ими вывеска на входе отображала название места. Девятый тренировочный зал. В самом центре того помещения сидело 4 человека. Они отдыхали, закончив тренировку. Все они носили черную защитную униформу и глядели на небольшие документы, написанные от руки. Первым заговорил хорошо сложенный молодой парень в центре. Он держал при этом документы в руках. «В общем, осталось 3 дня до летнего тренировочного лагеря отряда Левиафана, известного как... У нас осталось меньше 5 месяцев до того, как мир увязнет слишком сильно в отрицательном направлении и будет уничтожен. Поэтому давайте отправимся на пляж и понадеемся, что чей-то лифчик соскользнет. Тренировочный лагерь». «Но... в чем дело, Саяма полудурок?» Перед тем, как он смог продолжить, парень, поднявший руку, заговорил. «Изума, несмотря на удивительно удачно подобранное имя лагеря, я должен спросить». «Знаю, знаю. Ты хочешь узнать о следующем пути Левиафана, да?» Саяма кивнул и повернулся к длинноволосой девушке слева. «Нам нужно в скором времени действовать, но это, скорее всего, создаст нам немало лишних дел». «Синдзи-кун, у тебя есть какие-то планы на летние каникулы?» «А, я бы хотела пройти парочку новых игр, но, полагаю, путь Левиафана гораздо важнее». Синдзи горько улыбнулась и повернулась к двум другим. «Казами-сан, а как у вас?» «Нет, не думаю, что у нас что-нибудь есть», ответила девушка прямо напротив нее. Она взъерошила свои короткие волосы и продолжила. «Но тебе известно, где находится третий гир, Саяма? Я слышала, у нас по-прежнему есть несколько кукол из третьего гира, попавших к нам в руки, когда третий был уничтожен. Но я никогда не слышала ничего о расположении прочих выходцев из третьего гира». «На днях старик мне намекнул на этот счет. Он упомянул обширную аномалию струнного колебания в районе Курасики около 5 лет назад». «Курасики? Ты хочешь сказать...» Синдзи задумчиво глянула на потолок, и Казами тут же проговорила. «Это Вакаями, на полуострове Кадзима. Согласно теории взаимодействия мира и божественных штатов, это Греция. Так они там?» «Нет, похоже, отделение Акаямы тут же провело расследование, но так и не смогло определить присутствие третьего гира. Но если мы направимся туда, то можем отыскать какую-нибудь зацепку. И до этого мне бы хотелось повидаться с куклами на попечении Укат». «Ясно», — пробормотала Синдзи. «Третий гир», — подумала. Этот гир лег в основу греческой мифологии и занимался созданием автоматических кукол и громадного человекоподобного оружия, известного как боги войны. «Концептуальное ядро было разделено на 2 части, и одна из них содержится в Тифоне, так?» «Да, и скорее всего, Тифон – это бог войны». Изума почесал затылок и продолжил. «Но мы не знаем, где находится вторая часть. И с третьим гиром нам, видать, придется противостоять богам войны, так что путь Левиафана наверняка будет непростым». Синдзи кивнула. Благодаря активации концептов 10 лет назад, Укат сумела стабилизировать функционирование кукол и богов войны. Перед этим они могли лишь сконструировать нестабильное концептуальное пространство для человекоподобных машин. И поэтому разработка кукол и богов войны строилась по большей части на домыслах. «Интересно, живут ли с Тифоном потомки третьего гира?» «Если они избежали разрушения третьего, то должны. Правда, скорее всего, там их немного». «Почему ты так говоришь?» «Всего лишь догадка. Они до сих пор ничего не предпринимали, а раз так, велика вероятность того, что у них имеется мало пригодного персонала. Вот и все». Услышав слова Саямы, Синдзи наклонила голову. У нее появилась определенная мысль. «Тогда...» — начала она. Почему они скрываются? Если у них, как ты и сказал, действительно мало людей, они всегда бы могли сдаться. А раз нет, им следует действовать. Ответ прост. Они испытывают за что-то чувство вины. Если не покажутся, тот, кто их обнаружит, захочет как-то отомстить. Их нежеланием выходить в свет может двигать подобная причина. На этих словах Саяма глянул на Синдзи, Изума и, наконец, Казами. «Нам нужно быть настороже. Путь Левиафана с третьим гиром не разрешится без проблем». «А когда это мы решали что-то без проблем? Может, если бы у нас не было одного придурка, который все усложняет?» Заявление Изума заставило Саяму глубоко кивнуть, сложить руки и произнести с серьёзным выражением лица. «Да, ты совершенно прав. Но тебе не стоит называть себя придурком. Позволь мне вместо тебя это перефразировать. Ты треклятый придурок. Как тебе такое? Сможет ли это послужить достаточной заменой твоему самоуничижению?» Изума его проигнорировал и бросил раздраженный взгляд в сторону Казами. «Я хочу вернуть этот разговор в нужное русло. Ты не могла бы подстегнуть его туда?» «Конечно. Я хороша в подстегивании вещей. В общем, давайте перейдем от пути Левиафана к тренировочному лагерю. Синдзи, ты видела, куда мы направляемся?» «А, нет. Каждый год место выбирается случайным образом, и воспоминания о прошлогоднем умеренном туре на гору Осоры меня дико угнетают, так что я не проверяю до самого дня поездки. Так я смогу смириться, как только это увижу». «Идеально. Я уверена, что с Саямой то же самое». Казами с улыбкой повернула к ним памфлет. Она прищурилась и рассмеялась. «Мы отправляемся на внутреннее Японское море. Конкретней, на покинутый остров, принадлежащий Иай. Официально это полигон, но на самом деле там тренировочная площадка Укат. И похоже, что эта местность связана с третьим. Верно, Саяма?» Саяма отреагировал не сразу. Но после небольшой паузы он прочистил горло и разочарованно произнес: «Звучит как хорошее место». Его небрежный тон заставил Синдзи глубоко улыбнуться в своем сердце. «По правде, он очень счастлив. У нас будет возможность предварительно исследовать третий гир, Саяма-кун?» «Возможно и так, Синдзи-кун. Но, Казами, как будут организованы палатки?» «К сожалению, вы двое будете разделены. Там будет палатка для мальчиков и палатка для девочек». «Я не вижу в этом ничего плохого», — сказала Синдзи. «А вот я вижу. И главное, с этим разделением значительная проблема». Саяма тихонько кивнул. «Если нас разделят, я не смогу продолжить свой стандартный осмотр тела». Синдзи лихорадочно затянула галстук Саямы. С поднятыми бровями она слегка покачала его туда-сюда. «Прекрати говорить об этом на людях. Твои моральные устои, может, и на зарубежном уровне, или даже на уровне животного. Но мне бы хотелось, чтобы ты относился к таким вещам более. Ты слушаешь?» «Синдзи, я отвечу вместо этого придурка. Ему нечем дышать». Она глянула мимо затянутого галстука и увидела лицо со счастливым выражением, не оказывающее сопротивления. «Ой!» Когда он безвольно рухнул, Синдзи его поддержала. «О нет, я переборщила. Ну и ладно». Изума заметил, как Баку на голове Саямы сымитировал его падение. «Ладно, оставим этого придурка как есть и сворачиваемся. Меня прямо тянет выиграть еще какой-нибудь приз в бейсбольном центре наверху. У них тонна классных призов, и часа-то их любят». «Но как? Прекрати выставлять себя дураком, выигрывая призы, которые у тебя уже есть. Ой, кажись, будет опасно бросать Саяму тут. Те, кто займет зал следующими, будут переживать. Верно, Синдзи?» «Ну да, полагаю, остальные относятся к нему так». Синдзи вздохнула, но Саяма по-прежнему выглядел спящим. После секундного колебания она положила его голову на свои покрытые чулками колени. Девушка подобрала с его головы Баку, поместила зверька на плечо и уставилась вперед. «Казами-сан, отчего такой восхищенный взгляд? Я просто удивлена, что ты сделала это, не спрашивая». Сидя слева от Изума, Казами шлепнула по своим коленям. «Положила его голову себе на колени, Табиш». «Да». Синдзи кивнула и глянула на лежащий сбоку от нее белый посох с выгравированным на нем XST. Она вспомнила первый раз, когда сделала это несколько месяцев назад. Нет, всего 3 месяца назад. Саяма-кун захотел этого в ночь нашей первой встречи и попросил меня об этом однажды ночью. Мне кажется, иногда ему хочется вот так вот на кого-то положиться. Однажды ночью? Да, мы играли с ним в карты, и я ужасно проиграла. И затем, ну... Его просьба не ограничилась одним лишь лежанием на коленях, но она, естественно, не решилась об этом упомянуть. Она рассеянно улыбнулась и попыталась сменить тему. Саяма-кун сказал, что в карты его научил играть дед. Он очень хорош. Я могу у него выиграть только в видеоиграх. В новом файтинге Virtua Lida 2, играя за представителей Америки, я могу выдавать довольно неплохие воздушные комбо. Чистота? Кажись, она пытается что-то скрыть. Ага, и мне так показалось. Я ничего не скрываю, вовсе нет. Она в отрицании замахала руками. На лице Казами мало-помалу возникла горькая улыбка. Она пренебрежительно пожала плечами и глянула Синзи в глаза. «Ну, как знаешь. Но не давать себе это делать до тех пор, пока не выиграешь в карты, звучит вполне в его духе». «Да уж». Синзи тоже горько улыбнулась и слегка провела пальцами по локонам Саямы, который неподвижно лежал на ее коленях. «Я готова к этому, когда бы он не захотел, но, похоже, его это беспокоит». «Ясно. Это хорошо. Кстати говоря, Чисата, иногда я хочу...» «Кулаком в морду? Без проблем. Ты хочешь правой? Левой? Или, может, двумя?» Синзи окинула взглядом тренировочный зал, игнорируя Изума, который наигранно плакал, упав на бок. Она увидела, что кроме них тут никого не было. «А где Сибиол-сан и остальные?» «Сибил ушла вместе с Аширо-саном. Вроде как им нужно кое с кем встретиться». «Понятно». Синзи кивнула и опустила взгляд на брошюру тренировочного лагеря в руке. Затем перевела глаза на лицо Саямы, который мелко дышал у нее на коленях. «Кстати говоря, Саяма-кун был несколько раздражен тем, что путь Левиафана прогрессирует так медленно. За 2 месяца с переговоров со вторым гиром мы получали лишь приказы тренироваться и не пытались выйти на контакт с остальными гирами. И теперь отправляемся в тренировочный лагерь? Для непоседы вроде него это должно быть ужасно». «Но установить лагерь рядом с землей, связанный с третьим, явный замысел старика Аширо», — сказал Изума. Он сел, сложил руки на груди и бросил взгляд на Саяму. «Это правда, что после разборок с Яматой укат других стран жаловались на наши действия. Они сказали, что детей нельзя послать на такую опасность без подготовки. Американская укат докучала больше всех». «Теория взаимодействия мира и божественных штатов ассоциирует Америку с пятым гиром, верно? Что-то наверняка произошло между ними в прошлом. Может, американская укат не хочет, чтобы мы перехватили инициативу в переговорах и продвинулись к переговорам с пятым? Скорее всего, они вмешаются в этот путь Левиафана». «Этот мир – реальная болячка». «О, перестань вести себя так, будто все понимаешь. Проблема не в мире, а в гордости людей, живущих в нем. У меня есть собственная гордость. И я уверена, что у Синзи тоже». Услышав это, Синзи задумалась. Ей казалось, что у нее действительно была гордость, но еще она задавалась вопросом, что же именно внутри нее было. Сосредоточившись на этой мысли, она опустила глаза, и в ее поле зрения оказался парень, спящий на коленях. Она пригладила его волосы правой рукой, той самой, на которой было кольцо. И тогда сама собой достигла ответа. «Да, мне кажется, со мной то же самое». Она кивнула, и Казами улыбнулась. «И Саяма не отличается. И как раз понимание всего этого его так раздражает. А еще он хочет нагнать своего деда. И поэтому, должно быть, хочет начать путь Левиафана со следующим гиром прямо сейчас». Синзи кивнула и кое-что вспомнила. «Тренировочные лагеря путь Левиафана важны, но мне еще нужно позаботиться о домашнем задании на лето. У меня его немало. Довольно беззаботная мысль, когда мир на грани уничтожения». «Я тебя понимаю, но Оки-сенсей пользовалась в нашем первом семестре не той книгой. Мы выяснили об этом позавчера, и Саяма-кун организовал комиссию по расследованию. Но единственным результатом было: «О нет, мне так жаль! Наша школа, на удивление, беспечная организация». Не переживай, Синзи. Как мне кажется, это на удивление захватывающая организация. И я забыла, что для тебя это впервые. Что означает, это будет твой единственный раз. На третьем году нет домашних заданий, потому что нам нужно позаботиться о вступительных экзаменах. Услышав это, Синзи неожиданно подняла голову. С другой стороны, Казами и Изума оставались расслабленными. «Отчего такой заинтересованный взгляд, Синзи?» «Мне вдруг пришла мысль, что вы будете делать после выпуска?» «Нечего и говорить. Часатый я... Я даже не успел начать!» «Заткнись!» Пробормотала Казами, игнорируя Изума, который снова улегся на бок и принялся хныкать. «Я собираюсь пойти в университет, но мы будем заняты путем Левиафана, да? Значит, по окончании старшей школы я попытаюсь счастье в различных университетах за рубежом. Кто знает, что случится с миром к этому времени. Но разные УКАД будут завалены делами. Я подумывала им немного помочь. О, и Каку будет со мной?» Синзи не знала, что и сказать. «Вы об этом раздумывали? Удивительно. Звучит вовсе не как комплимент. Прости, но, ну, как же это сказать? Если продолжишь, только погрязнешь еще глубже, так что хватит. И это естественно. В следующем году ты тоже будешь об этом думать. На твоем третьем году над тобой никого не останется, и простое перелистывание календаря заставит тебя задуматься. Ты думаешь об этом, даже глядя в классное окно». Произнеся это, во взгляде Казами неожиданно промелькнуло осознание того, что она делает, и ее брови слегка приподнялись, пока губы пытались сохранить улыбку. «Я практически читаю тебе нотацию, упиваясь самоудовлетворением, разве нет? Но мне можно побыть твоей старшеклассницей время от времени, правда? Я не могу говорить на эту тему перед Саямой». «Правда. Саяма-кун, на удивление, много волнуется о людях, и поэтому он наверняка будет к этому чрезмерно внимателен». Синзи опустила взгляд на Саяму. Он неподвижно лежал на ее коленях. Она просто на него смотрела, но это все равно вызывало на ее губах улыбку. Глядя на них, Казами преувеличенно вздохнула. Изума оставался в своей лежачей позиции возле нее. «Как тихо», — подумала Синзи. Но затем тренировочный зал наполнился шумом. «Сирена?» Казами встала, и в пространство вонзился повторяющийся пронзительный звук. Следом в зале прозвучало объявление. Это официальное извещение. Ныне, два громадных показания счетчиков философских камней летят с левой стороны Японии. Поэтому, специальное подразделение и, стандартное подразделение оба посылают весь персонал на тренировки или в режиме ожидания к главному входу». Услышав голос Оки, Синзи лихорадочно глянула на Саяму. Его глаза оставались закрытыми, поэтому она произнесла. «Саяма-кун! Саяма-кун! Проснись! Просыпайся же! Оки-сенсей говорит что-то странное!» Но его глаза не открывались. Синзи запаниковала, на секунду задумалась и затем прошептала ему на ухо. «Я направляюсь в ванную!» «Подожди меня!» Он вскочил на ноги с вытянутой рукой, как будто держа под ней умывальный таз.